Глава 12. Майк, кот и скрытые файлы. Кажется, я задремала. Поняла это, когда меня толкнули в плечо. Надо мной, скрючившийся на жесткой скамье, склонялся незнакомый полицейский. «Метельская, на выход!» — сказал он. Я встала и равнодушно поплелась за ним. Мне было наплевать, куда меня ведут и зачем. В голове бился последний разговор с Пашей. Теперь я жалела, что была с ним так резка. Он всегда защищал меня. Не может он быть такой сволочью, чтобы теперь упрятать за решетку. Или все-таки может? Когда я встретила Богдана, он тоже был внимательным и милым. А потом внимательность превратилась в дотошность и паранойю. Может быть, Пашино стремление найти убийцу тоже обернулось против меня. И это еще если отбросить слова Высоцкого. Мы снова прошли тот же коридор, но вместо кабинета Михаила Григорьевича оказались в другом. Зато сам официальный был тут как тут. Я сразу напряглась. Что задумал этот мерзкий тип? Он стоял у стола, что-то на нем раскладывая. А когда вошли я и дежурный, обернулся. «Вот ваши вещи», — вместо приветствия указал он на выложенные на столе предметы. «Мой телефон, ключи и прочую мелочевку. Можете быть свободны». Полина Алексеевна. Отупевший от трудной ночи мозг плохо понимал, что происходит. «Простите?» «Вы можете идти домой», — повторил Михаил Григорьевич, и, несмотря на равнодушное лицо, его губы чуть изогнулись в улыбке. «Но почему вы меня отпускаете?» — вырвалось у меня при виде этой гаденькой гримасы. «Гражданка Гольц забрала свое заявление», — пояснил он. «У нас больше нет причин вас задерживать». Он сделал многозначительную паузу и добавил. «К тому же я не хочу потворствовать антимаговским планам тайного общества Москвичева». Улыбка его на миг стала шире, но он, словно опомнившись, тут же ее стер. Обогнув стол, он уселся и принялся с усердием записывать что-то в ведомости. Мне оставалось только сделать вид, что его поведение совсем не кажется мне странным, а сам он со своей улыбочкой не смахивает на опасного психа. Я стала собирать свое имущество. Распихав ключи и пачку мятных леденцов по карманам, где и было их законное место, я подцепила двумя пальцами затертую ручку. Откуда она у меня вообще взялась? Наверное, это не мое. Вспомнила. Это ручка Максима. Я совершенно про нее забыла. Я взяла ее в квартире с вампиром, чтобы отследить владельца. Но сейчас я уже знаю, что случилось с Максимом. В принципе, можно ее выбросить. Но после короткого раздумья я положила ручку в карман. Михаилу Григорьевичу я буркнула что-то прощальное, а через пару минут стояла на улице, щурясь от бледного света. Дождь закончился, мутное солнце висело над городом в сером мареве высоких облаков. В это время года оно почти никогда не показывается без них, обнаженным, словно солнце тоже надело на зиму пуховик. На выходе я успела заметить, что часы на стене показывали полдень. Интересно, Паша действительно вернется за мной к обеду? Тогда его ждет сюрприз, — злорадно подумала я. Мой телефон полицейские отключили, так что я принялась включать его, чтобы вызвать такси. Но не успела обойти всю ту же лужу перед входом в участок, как ко мне подскочила стоявшая в стороне девчонка. «Привет, Полина! Давай тебя подвезу!» — заявила она, схватив меня под руку. Мелькнули из-под шапки розовые волосы, и я узнала Катю Гольц. «Какого... чего тебе надо?» — возмутилась я. «Ну как чего? Я же говорила, поможешь мне в расследовании!» На этот раз помада на ее губах была совсем черной. Я вырвала руку. «Из-за тебя нас с Пашей полиция задержала!» — вскричала я. «Не стану я тебе помогать, ясно?» «А нечего присваивать мою собственность!» Не осталась в долгу Катя, уперев руки в бока. «Но я же забрала заявление! Я ведь могу и обратно вернуть!» «Да на здоровье!» — выплюнула я и быстрым шагом двинулась по улице. Но девчонка побежала за мной. Сперва она шла рядом и молчала. Я направлялась к метро, потому что была уверена, стоит мне остановиться, как она снова примется меня уговаривать. Мы шагали по узким тротуарам, минуя уставленные автомобилями улочки. Старый район был довольно безлюдным в этот час. Когда до метро оставалось пройти последний квартал, Катя сказала голосом тихим и серьезным. «Прости меня, но у меня сестра умерла, а потом и брат. Мне очень страшно и нужна помощь». Я ничего не отвечала, продолжая идти к метро. «Я копалась в ноуте Максима, могу рассказать тебе, что я в нем нашла», — продолжала она. «И вообще, я многое умею. Я спец по компьютерной безопасности. Если поможешь мне, я могу тоже для тебя что-нибудь сделать». Я продолжала путь, закусив губу. На компьютерную безопасность мне было наплевать, но узнать тайну ноутбука очень хотелось. Я-то в нем ничего интересного не обнаружила. Может быть, она знает пароль к почте Максима, а там кроется ключ к магу-убийце. Остановившись, я взглянула на Катю, глаза у нее решительно сверкали. «Ты правда нашла в ноутбуке что-то важное?» — спросила я. «Думаю, да», — она сжала губы. «Послушай, Катя, я не знаю, чем смогу тебе помочь, мне хотелось быть с ней честной. Лучше бы ты показала данные Паше. Он занимается расследованием, а я просто его консультирую по некоторым магическим вопросам». «Тому фальшивому менту?» — усмехнулась Катя, словно повидала в своей жизни сотни фальшивых ментов, и теперь распознает их по походке. «Извини, но я ему не доверяю». «Кажется, и я тоже», — вздохнула про себя. «А мне почему доверяешь?» — произнесла я вслух, не особенно надеясь на ответ. «Потому что ты не работаешь на Москвичева». Брови у меня поползли вверх. «А что не так с Москвичевым?» Но Катя отвела глаза. «Короче, тебе показать, что в ноуте или нет?» Вдали уже маячило квадратное здание с буквой «М». Нырнуть в метро, поехать домой и завалиться спать. И ждать, пока Макс снова придет за мной. Или чего доброго за Катей. «Ладно, покажи, что нашла, а там решим, что с этим делать», — вздохнула я. «Тогда нам в другую сторону. Я возле участка припарковалась», — обрадовала меня Катя. Застонав, я двинулась в обратный путь. Маленькая хрупкая Катя водила огромный черный внедорожник, очевидно, желая что-то компенсировать. Но когда я залезла внутрь, оказалось, что дело не в комплексах. «Привет, Майк», — бодро заявила она, повернув ключ зажигания. «Привет, Кэт», — отозвался динамик. «Это голосовая идентификация», — пояснила, повернувшись ко мне Катя, а потом снова громко. «Майк, установи температуру в салоне 23 градуса. Помой стекла и включи нам расслабляющую музыку». «Помыть переднее и заднее стекло?» — уточнил голос. «Да». Я смотрела, как слаженно заработали стеклоочистители. Никогда такого не видела. В салоне было так тепло и уютно, что меня стало клонить в сон. Я сопротивлялась с большим трудом, спать не стоило. Кто знает, что еще выкинет эта девчонка. Катя всю дорогу отдавала Майку разные указания, словно демонстрируя мне его возможности, а параллельно рассказывала. «Я сама его запрограммировала, сразу как купила. Кстати, денег на него тоже сама заработала. Я со школы подрабатываю. На Майка деньги получила благодаря работе на Дмитрия Москвичева». Я уставилась на нее в удивлении. «Ты работаешь на Москвичева?» «Уже нет, 2 месяца как уволилась», — сказала она, стягивая с головы шапку. «Да и там я особо с ним не общалась, больше с его айтишниками. У соцсети были баги, угрожавшие безопасности, а я все наладила. 1,5 года у него проработала, а потом купила Майка». «Так ты и Пашу знаешь», — заинтересовалась я. Но Катя помотала головой. «Нет, мы с ним не встречались в офисе. Только сейчас, когда он отобрал у меня ноут, я стала под него копать и узнала, что он один из Диминых инквизиторов». Я только удивлялась, как она умудряется болтать без остановки и при этом вести машину. Мне даже показалось, что большую часть времени Майк управлял сам. Я хотела спросить Катю об этом, но тут она выдала. «Короче, Макс работал на Диму». «Чего?» — воскликнула я, чуть не подпрыгнув на сиденье. «Почему ты раньше не рассказала?» «А вот, оказывается, правильно сделала. Неизвестно, как бы к этой инфе отнесся Павел Кузнецов». Она принялась объяснять, что Макс вечно искал подработку, И однажды Катя притащила его в офис Димы на собеседование на вакансию курьера. Глава компании обязательно беседовал со всеми кандидатами сам. После Макс звонил ей и говорил, что курьером его не взяли. Зато предложили другую должность, получше. Он был полон оптимизма. «Это было месяца два назад, как раз перед тем, как я уволилась», — вздохнула Катя, перестраиваясь в другой ряд. «Больше о работе он ничего мне не рассказывал. Отделывался общими фразами. Майк, где поворот?» Последний вопрос, очевидно, относился не ко мне. «Направо, через 100 метров», — отозвался динамик. Тогда я заметила, что мы уже подъезжаем к моему дому. «А вчера утром я ходила к Диме», — продолжила Катя прерванный рассказ. Она так сильно сжала руками руль, что побелели костяшки. «И он сказал, что о работе Максима ничего знать не знает». Она повернулась ко мне, в то время как автомобиль лавировал по двору, ловко объезжая другие припаркованные машины. «Полина, он врал мне прямо в лицо!» Черные губы изогнулись от злости. Мне очень хотелось сказать Кате, чтобы смотрела на дорогу, особенно когда навстречу выскочил белый седан, но я смогла только выдавить. «Ты думаешь, что Дима как-то причастен к происходящему?» «А вот поглядим!» — отозвалась она, резко выворачивая руль и в одно движение паркуясь между стоящими в ряд автомобилями. «Приехали!» — жизнерадостно заметил Майк. Еще подходя к квартире, мы с Катей услышали из-за двери шуршащие звуки. Я перепугалась, но потом вспомнила, что Паша оставил мне своего кота. Бедное животное, наверное, изгадило всю квартиру. Я быстро открыла дверь и пропустила Катю, а потом вошла сама. «Кс-кс! Костенька, где ты?» Голосом, которым разговаривают с малышами и умственно отсталыми, проговорила я, заглядывая в комнату. И обомлела. Гостиная была разгромлена. Из шкафа вытряхнуто содержимое, диван разобран, книги сняты с полок и сложены стопками рядом, бумаги из моего стола валялись по полу, а сверху них застыл Пашин кот с моим ИНН в одной лапе и чашкой чая в другой. Его круглые глаза остановились на мне. Я тупо созерцала голубые цветочки на любимой чашке, словно это могло помочь мне осмыслить происходящее. Из-за моего плеча Катя пыталась разглядеть, что случилось. Кот нарушил молчание первым. «А почему тебя выпустили?» Я моргнула. Он тоже моргнул и поставил чашку на пол. «То есть мяу». Он принял более нормальное для кота четырехлапое положение. Но было поздно. Я уже поняла, что это никакой не кот, а оборотень. «Ты что здесь устроил?» — заорала я, обводя комнату рукой. Позади меня высунулась любопытная физиономия Кати. «Ой, какой лапочка!» «Вы с Пашей совсем охренели?» — продолжала я. «Не ори на него, он голодный, наверное!» Пробралась из-за моей спины Катя и подошла к коту. «Мяу!» — подтвердил Костя и закивал головой. — «Да я тебя сейчас кастрирую, падла шерстяная!» — вопила я, схватив валявшуюся рядом диванную подушку. Костя зашипел и отпрыгнул в сторону, спасаясь от подушки. Дальше началось светопреставление. Я кидала в него чем попало, а он скакал по всей квартире. Катя металась за мной, пытаясь спасти животное от моего праведного гнева. Потом я решила его схватить, но когда кот уже был у меня в руках, его когти впились мне в руку, а Катя очень вовремя шибанула меня по лицу подушкой. «А!» — завопила я. «Мяу!» — завопил кот. «Всем замереть!» — завопил неизвестно откуда взявшийся Паша. Я отпустила Костю и замерла. Катя застыла с подушкой наперевес. Кот с большим достоинством встряхнулся и подошел к Паше, стоявшему в дверях. «Давайте спокойно поговорим», — примирительно поднял руки вверх инквизитор. «Что здесь происходит?» Кот пробурчал. «Я обыск проводил. Ты мне сказал, что она задержана, а вот явилась, застала меня в самом неприглядном виде». «На горшке, что ли?» — уточнил Паша. «За работой!» — бросил на него укоризненный взгляд кот. «Я бы потом все прибрал, а она вот взбесилась». Он развел лапами, как бы говоря, что с них людей взять. Мой гнев уже поутих, а точнее перешел с кота на его командование. «Значит, обыск у меня проводим», — процедила я, глядя Паше в глаза. «И шпиона мне подсылаем». «Полина, дело максимально серьезное. Я должен был тебя проверить, пойми», — сказал Паша. «А за Костю прости, он...» «Ты проверил, проверятор?» — перебила я. «Понял, что убийца не я». «Я никогда не говорил, что...» «А теперь забирай кота и вали отсюда!» Я указала пальцем на дверь. Паша сверлил меня взглядом с минуту, потом перевел глаза на Катю. Я тяжело дышала, но молчала. Кажется, на большее моих сил не осталось. «Может быть, сначала поговорим?» — предложил Паша. «Я должен рассказать тебе кое-что». Я отошла и плюхнулась на разложенный диван. «Рассказывай!» Паша покосился на Катю и Костю. «Я бы предпочел вести эту беседу наедине». «Да неужели?» — отозвалась я. «А я бы предпочла, чтобы этот комок шерсти не рылся в моих трусах. Но имеем, что имеем. Рассказывай». Белоснежная шапка листов бумаги укрывала эверест из моих дипломов и прочих документов, возвышающийся на полу. Горка кофт и свитеров возле шкафа смахивала на разноцветный букет, зато утюжок для волос и открытый маникюрный набор походили на орудие пыток. Но все это при условии достаточно богатой фантазии и мечтательного настроения, которого у меня сейчас как раз не было. Я хотела есть, спать и уменьшить количество посетителей моей квартиры до минимума. А если явится злобный маг, то я сама его взглядом развею. Как бывший полицейский, Паша правильно оценил обстановку и, усевшись на другой край дивана, как можно дальше от меня, заговорил. «Полина, я хочу извиниться», — сказал он. «За то, что хотел посадить в тюрьму?» — усмехнулась я. «Вообще-то это был обезьянник. Впрочем, неважно», — пробормотал он под моим уничтожающим взглядом. «Я хочу извиниться за то, что сразу не рассказал тебе историю моего увольнения. Если бы я сделал это, Миша Высоцкий не смог бы так легко тобой манипулировать». «Сомнительное какое-то извинение», — скривилась я, сложив руки на груди. Катя потихоньку подошла к Косте и взяла его на руки. Я подумала, что она хочет уйти, но не тут-то было. Она просто гладила кота и поглядывала на нас с Пашей. «Дело было так», — повел рассказ Паша, пропустив мой выпад мимо ушей. Я в то время встречался с одной девушкой, назовем ее Яной. Я старательно игнорировал тревожные звоночки, но, если кратко, она не любила магов. Это она пошла на митинг против их приема на работу. Когда я об этом узнал, то помчался за ней, чтобы отговорить ее от этого безумия и отвезти домой. Я с трудом нашел ее в толпе, а толпа собралась приличная, и просил уйти со мной. Мы повздорили. А тут как раз набежала Росгвардия и стала хватать всех без разбора. Мы с Яной славно прокатились в автозаке. Но начальство было не в восторге, что капитана полиции задержали на подобном сборище. Было долгое разбирательство. Чтобы не портить репутацию участка, меня уволили. Я усмехнулась. «И почему ты не мог рассказать мне это в участке? Выходит, ты весь такой положительный, помчался спасать даму из беды. Что же тогда тебя так не любит этот, с крысиным носом?» Я мотнула головой, намекая на Высоцкого. Паша печально улыбнулся. «Потому что Яна была его женой». Все присутствующие взглянули на Пашу. Никто в участке не подозревал, что мы встречаемся. И в первую очередь Миша. Для него было шоком, когда он узнал, что нас арестовали вместе. Разумеется, он сразу все понял. Нам с ним вдвоем пришлось выгораживать Яну. Но в итоге ее отпустили, дело завели только на меня. Он смотрел мне в глаза. Я не хотел говорить об этом в присутствии Мишиных коллег. В участке много новых людей, не стоило давать им повод для сплетен. Похоже, Высоцкий ненавидит инквизитора за дело. Хотя Паша взял всю вину его жены на себя. Сколько благородства! Сильно же он ее любил! Или просто такой правильный. Но встречаться с чужой женой не сказать, чтобы очень правильно. Мысли проносились у меня в мозгу слишком быстро. Я недоверчиво щурилась, не решаясь ничего сказать. Меня выручила Катя. Она подошла ко мне с Костей на руках и встала рядом, словно для охраны. «И вы с Яной до сих пор вместе?» — поинтересовалась она. «Нет, конечно», — ответил Паша. «На митинге она показала свое истинное лицо, мы больше не общались». «А то, что она изменяла мужу, не показала тебе ее истинное лицо?» — тряхнула розовыми волосами Катя. Паша лишь бросил на нее короткий взгляд, за него ответил кот. «Человеческие взаимоотношения сложны и неоднозначны», — философски протянул он. «В жизни нет черного и белого. Не стоит судить о человеке по одному поступку». «Я бы предпочел оставить эту тему и заняться уже работой над делом», — строго сказал Паша. «Значит, я больше не подозреваемая?» — уточнила я. «Если только у тебя нет суперспособностей». Паша криво улыбнулся. «Чего?» «Да так», — усмехнулся он. «Твоя мама намекала мне». «Суперспособности не поддаваться на ее манипуляции? Да, есть такие», — отозвалась я. Я не понимала, о чем он говорит, шутит или нет, но решила подыграть. У мамы странное отношение к магии. Она вроде и гордится, что у меня есть дар, и в то же время его опасается. Она могла и провидение выдать за суперспособности. Надо будет спросить Пашу позже, что она ему наговорила. Инквизитор обвел взглядом бардак в моей гостиной и сказал. «А сейчас я попросил бы посторонних удалиться». Он выразительно взглянул на Катю. Она посадила Костю на диван и гордо вздернула подбородок. «Я никуда не уйду. Я имею право знать, кто убил моих родных». Заметив, как на Пашином лице заходили желваки, я решила вмешаться. «Катя может нам помочь. Она обещала показать нам данные из ноутбука Максима». Паша недобро прищурился. «Ты, кажется, забыла, кто устроил нам сегодняшнюю веселую ночку. Обрывочный сон в холодном обезьяннике не добавляет мне желания общаться с настырными девчонками». «Но она сообщила мне новые сведения». Стояла я на своем. «Короче», — перебила Катя, — «я буду расследовать гибель брата и сестры, хотите вы того или нет. Но вместе мы могли бы работать более продуктивно». Паша прожигал ее взглядом. «Ты понимаешь, почему, если полицейский родственник жертвы, его отстраняют от расследования? Ты правда хочешь послушать отчет о вскрытии твоей сестры? И что ты станешь делать, когда мы найдем убийцу? С такими эмоциями не каждый взрослый справится, а ты... Тебе вообще есть 18?» Катя побледнела, но не отступила. «Мне 19, и я справлюсь!» Потому что альтернатива еще хуже. Сидеть в пустой квартире и рыдать от своей беспомощности. Думаешь, я могу писать курсовую и пить чай с шоколадкой, пока этот сумасшедший бродит по городу?» Паша встал и подошел к ней. Он положил руку девочке на плечо. «Да, Катя, именно так. Тебе придется сидеть в квартире и пить чай с шоколадкой. Придется ходить на пары, встречаться с мальчиками и расстраиваться, если не взяли на работу. Потому что ты, в отличие от Светы и Максима, жива». Катя уже открыла было рот, чтобы возразить, но Паша продолжал. «Я понимаю, что сейчас это кажется невозможным, но тебе нужно успокоиться и дать себе время пережить горе. Если хочешь, я дам тебе телефон психолога». «Засунь его себе знаешь куда!» — заорала Катя, злобно тряхнув розовым каре и оттолкнув его руку. «Я успокоюсь только тогда, когда отправлю этого козла за решетку. По-моему, это лучшая психотерапия». К моему удивлению, Паша усмехнулся. «Помню себя в 19 лет. Ладно, давай объединим усилия. Но ты...» Он ткнул в Катю пальцем. «Должна пообещать, что не станешь делать никаких глупостей, чтобы отомстить магу, а позволишь нам его посадить». Катя смотрела на него скептически. «Обещаешь?» — уточнил Паша. «Я на дуру, что ли, похожа?» «Немного», — пробормотал инквизитор, но девчонка сделала вид, что не услышала. Паша быстро собрал диван, а я придвинула к нему журнальный столик, пытаясь придать обстановке хотя бы видимость порядка. Костя подошел к своей чашке и полакал из нее немного, а затем стал собирать бумаги в ровную стопку, всем своим видом показывая профессионала за работой. «Ладно», — по-деловому начал Паша, усаживаясь. «Рассказываю». Он вытащил из внутреннего кармана куртки белую картонную папку с завязками, положил на столик и раскрыл. «До того, как мы с Полиной вчера оказались за решеткой, я ходил в полицию и общался с коллегами. Во-первых, теперь нет никаких сомнений в том, что Светлану убил Максим. В результате вскрытия стало ясно, что он разорвал ей горло голыми руками. Меня передернуло. Я глянула на Катю, девочка позеленела, явно слишком живо вообразив себе эту картину, но изо всех сил старалась не показать своего отвращения. «Разве это возможно?» — тихо спросила я. «В состоянии аффекта и не такое возможно. К тому же магия могла придать ему сил». «Значит, магия все же была». «Но, разумеется, мы сами ее ощущали, Полина». Максим попал под сильное магическое влияние, которое и заставило его совершить убийство. «А потом растаять в воздухе», — добавила я. Паша задумчиво почесал нос. «Я не знаю, какое проклятие могло заставить его распаться на молекулы. Но это не значит, что его не существует». «Магический ядерный распад», — задумчиво протянул Костя, который уже сидел тут как тут, будто ничего и не произошло. «Это, знаешь ли, был бы перебор», — осадил его Паша. «Ясно одно. После убийства Светы Максим тоже погиб. А значит, такси и поезд заколдовал не он, не говоря уже о появлении незнакомца в квартире Полины». Он бросил на меня короткий взгляд. «Кстати, об этом». Он вынул из папки прозрачный синий файл и протянул мне. «Узнаешь кого-то из них?» Я послушно приняла файл и вынула содержимое. Внутри лежали досье с фотографиями. Фото были в самой разной одежде, разного, в основном среднего, качества. Пятеро молодых парней. «Кто это?» — спросила я. «Пропавшие без вести за последние 2 дня. Посмотри, нет ли твоего визитера?» Я снова осмотрела фото, на этот раз внимательнее. И на одном из них мое сердце ёкнуло. «Это он!» Я выложила фото на стол. Там симпатичный кореглазый парень улыбался с бутылкой пива в руке. «Артем Антерович Ярвинин», — сказал Паша. «Я так и думал». «Почему ты так думал?» «Потому что он живет в твоем доме, в твоем подъезде, на 3-м этаже. Точнее, жил». Меня снова пробрала дрожь. «На что ты намекаешь?» «На то, что маг пытается подобраться к тебе». Паша заглянул мне прямо в глаза, словно надеясь прочесть в них ответ на всю эту загадку. Но я по-прежнему понятия не имела, что и кому от меня понадобилось. «Кроме того, это подтверждает нашу теорию, что преступник использует других людей. Видимо, в процессе они начинают вести себя неадекватно и умирают. За всем этим стоит очень сильный маг». «К тому же любитель эффектных зрелищ и броских ярлыков», — тихо добавила Катя. Все невольно посмотрели на нее. Катя подняла глаза. «Я знаю, кто за этим стоит». Я догадалась, на кого она намекает, но Паше такая версия вряд ли понравится. «И чтобы не быть голословной, я вам покажу», — сказала Катя. «Где ноут?» Я пошла в спальню и принесла несчастный ноутбук. Катя быстро вытащила его из сумки и, плюхнувшись на диван, поставила себе на колени. Она включила ноутбук, а у нее в руке, как по волшебству, появилась флешка. Ими еще кто-то пользуется, которую она сунула в USB-порт. Все сгрудились вокруг. Даже Костя, опасливо поглядывая на меня, запрыгнул на диван и прильнул к Катиной руке. На экране высветилась заставка, а едва загрузился рабочий стол, как Катя принялась быстро бегать пальцами по клавиатуре. Наконец, перед нами возник экран с таблицей файлов. «Вот», — тыкнула девчонка пальцем, — «видите эти 2 файла?» Все посмотрели, куда она указывала. Один файл назывался «Работа БГ Докс», а другой — «Ритуал Москвичев Докс». При виде знакомой фамилии я перевела взгляд на Пашу. Он смотрел в монитор широко открытыми глазами. «Что в этом файле?» — спросил он у Кати. «Я тоже сразу заинтересовалась», — хмыкнула она. «Но это только остаточный след. Кто-то хорошо постарался, чтобы стереть сам файл. Зато я покопалась в Максовой переписке. И вуаля! Я заметила. А я не смогла зайти в почту. Там пароль. Ну да, пароль. Коварно ухмыльнулась Катя. На экране появилась переписка Максима с великим магистром ордена. Дмитрий интересовался поисками философского камня, который превращает металлы в золото и дает бессмертие. Максим сначала приводил ему выдержки из каких-то исследований, которые они активно обсуждали. А недавно он сделал предположение, что камень спрятан в башне грифонов. Дмитрий этого не отрицал, но отвечал скупо, просил больше информации, которую тут же ставил под сомнение. Однако в день смерти Светланы Гольц Максим написал, что хочет бросить поиски. Он говорил, что заработал достаточно денег, чтобы не заниматься больше этой ерундой. Дима просил его о встрече, но письмо осталось непрочитанным. «Дима ничего подобного нам не говорил», — первым подал голос Костя, прижав уши к голове. Паша молчал. Я могла понять его потрясение. Буквально все указывает на причастность его начальника. Катя пожала плечами. «Спорим, он вам не говорил и то, что Макс уже 2 месяца работал на него?» Она рассказала Паше и Косте то, что раньше сообщила мне. Слушатели переглядывались и мрачнели на глазах. Даже такая дилетантка в расследованиях, как я, понимала, что выглядит поведение Димы более чем подозрительно. «Максим рассказывал тебе о своей работе?» — спросил Паша у нашего хакера. «Нет», — отвечала Катя. «Его образ жизни как-то изменился, когда он стал работать на Диму?» «Нет, каких-то особых перемен я не заметила. Вроде стало лучше с деньгами, но он спускал их на артефакты и старинные документы». Паша нервно теребил наручники на поясе, словно пытаясь придумать вопрос, который снял бы подозрение с Димы. Но на остальных он не смотрел. Костя с деловым видом умывался лапой, словно тоже оттягивая момент, когда придется озвучить новую версию. Я задумчиво вставила. «Но в квартире Макса никаких артефактов мы с Пашей не видели». «Идиотом надо быть, чтобы хранить ценные вещи в этой дыре», — фыркнула Катя. «А где же они тогда?» — поднял голову Паша. Но девочка пожала плечами. «Не знаю. Я по компам спец, остальное ваша работа». «Отлично», — оживился Паша. «Раз ты спец, то скажи, когда были удалены эти файлы?» Катя пошарила в своей папке. 8 ноября в 9 часов. «В день смерти Светланы», — шепнул Костя. И снова по комнате пробежал холодок. В 9 часов Света была уже мертва, а значит, и Макс тоже. Кто же тогда стер файлы? Паша заглянул в ноутбук. «Может быть, есть какой-то способ восстановить эти файлы? Узнать, что в них?» «Нет, это так не работает», — покачала она головой. «Но ведь ты же нашла их. Мы видим, что они существуют». «Я нашла их с помощью специальной программы», — принялась объяснять Катя, указав на флешку. «Тот, кто их стер, явно не нуб. Он очистил корзину. Теоретически файлы удалены. Но на самом деле, когда ты удаляешь информацию, она никуда не исчезает. Система просто помечает, что место на жестком диске, которое она занимала, свободно, и на него можно записывать новые данные. И если поверх файлов не успели ничего записать, то можно их восстановить. Чем меньше времени прошло с момента удаления, тем больше шансов, что файлы остались не повреждены, потому что каждое использование оперативной памяти может записать на их место другую информацию. Но я сама и Полина уже полазили по ноуту. Теперь из них уже ничего не извлечь. Остались только названия в реестре. Паша еще что-то спрашивал, а я задумалась, как отследить того, кто удалил информацию? Ведь это и есть наш убийца. И что такого важного было в файле «Ритуал»? Надо было мне сразу посмотреть, кто трогал ноутбук, прежде чем самой копаться в нем. Теперь я вряд ли смогу найти след. К нему уже прикасались я, Катя, Паша. Я даже пароль не смогла определить. Вот если вернуться в квартиру Максима и еще раз обследовать его стол, и тут я вспомнила о ручке, взятой со стола Максима. Может быть, она видела, кто это был? «Я сейчас вернусь», — бросила я Кате и Паше, обсуждавшим тонкости восстановления удаленных файлов. Я направилась в прихожую и достала из кармана куртки ручку. Я слышала, что Паша попросил Катю проверить что-то еще, но постаралась абстрагироваться от их разговора. Наконец мне удалось настроиться, и я магически осмотрела ручку. Она принадлежала Максу. На ней был его угасающий след. Но помимо него я ясно увидела того, кто трогал ее после. На фоне вялой ауры полицейских немагов эту ауру я сразу узнала. Дмитрий Москвичев. Ручка лежала сверху ноутбука, а он переложил ее на стол и открыл крышку. Взволнованная, я побежала к остальным с уликой в руке. «Паша!» — он поднял голову от ноутбука. «Паша, я видела, как Дима приходил к Максиму и трогал его ручку!» Выражение его лица стало совсем непонятным. «Вау-вау, полегче!» — замахала руками Катя. «Какое нам дело, кто из них у кого что трогал?» Мы с Пашей переглянулись. «Я об этой ручке!» — сунула я предмет ей под нос. «А-а-а!» — протянула девчонка. «Тогда ладно!» «Итак», — вернулась я к теме. Дима прикасался к ручке последним. Он отложил ее, чтобы заглянуть в компьютер Максима. Инквизитор тихо ругнулся. Сосед ничего не сказал нам о том, что Дима приходил. Зато он сказал, что принимает что-то. С намеком заметила я. То есть Дима был в квартире Максима уже после его смерти, протянул Паша. И уничтожил эти файлы. Воцарилась зловещая тишина. Катя хмуро смотрела на Пашу. Ясно, что она с самого начала к этому вела. Кот прикрыл глаза, словно решил вздремнуть. «Я должен поговорить с Димой», — наконец произнес Паша таким тоном, словно вынес ему приговор. «И я с тобой», — заявила Катя. «И я», — присоединилась я. «И я», — за компанию вклинился Костя. «Ну нет», — возмутился Паша. «Вы все со мной не идете. Не будет крупный бизнесмен и великий магистр ордена каяться в своих грехах перед такой толпой». Катя и Костя сникли, но спорить не стали. А мне, конечно, было интересно, что Дима скажет, но не настолько. Я бы сейчас не отказалась спокойно подремать часик-другой, пока Паша все разузнает, но моей мечте сбыться было не суждено. «Я возьму только Полину», — услышала я. В удивлении я встретилась глазами с Пашей. «Я-то тебе зачем понадобилась?» «Ты сможешь распознать ложь», — хмуро проговорил он.